Так началось путешествие домой. Ветер был умеренным, море спокойным, и хотя на горизонте не раз поблескивали снежно-белые крылья, свирепые птицы соблюдали осторожность и держались поодаль от корабля. Уилл и Лира практически не расставались, и две недели плавания промелькнули для них как одна секунда. Ксафани объяснила Серафине Пеккала, что после того, как все окна будут закрыты, прежние отношения между различными мирами восстановятся. Тогда Оксфорд Лиры и Оксфорд Уилла снова лягут один на другой, как изображение на двух прозрачных пленках. Эти города будут придвигаться все ближе и ближе друг к другу, пока полностью не совпадут, хотя соприкоснуться по-настоящему им так и не суждено. Но пока что они были далеко друг от друга. Между ними лежало столько же километров, сколько пришлось преодолеть Лире, когда она добиралась из своего Оксфорда в Читтагатце, а Оксфорд Уилла находился совсем рядом с этим приморским городом. Взмахни ножом и попадешь туда. Они прибыли в Читтагатце вечером, когда якорь с шумом рухнул в воду. Теплые лучи предзакатного солнца освещали зеленые холмы, терракотовые крыши, хорошо знакомую Уиллу и Лире изящную набережную с понемногу рассыпающимся парапетом и маленькое кафе, где они встретились впервые. Капитан долго изучал город в подзорную трубу и не обнаружил там никаких признаков жизни. Однако на всякий случай Джон Фа решил отправить на берег с полдюжины вооруженных людей. Вмешиваться они ни во что не будут, но при необходимости окажут помощь. Прощальный ужин прошел уже в сумерках. Уилл поблагодарил капитана и других командиров, а потом Джона Фа и Фардера Корома. Но при этом он думал о своем, и они видели его лучше, чем он их. Перед ними был еще молодой, но очень сильный и глубоко удрученный человек. Наконец, Уилл с Лирой и их Деймоны, а также Мэри с Серафиной Пеккала, тронулись в путь по улицам пустого города. Он действительно был пуст. Только их шаги отдавались эхом, только их тени скользили по мостовой. Лира и Уилл опередили женщин. Рука об руку шли они туда, где им предстояло расстаться. А Серафина с Мэри двигались за ними следом, беседуя как сестры. «Лира хочет ненадолго заглянуть в наш Оксфорд», — сказала Мэри. «У нее что-то на уме, но она скоро вернется». «А у тебя какие планы?» «У меня?» «Я отправлюсь с Уиллом, конечно. Мы с ним пойдем ко мне домой. Это сегодня. А завтра узнаем, где сейчас его мать, и посмотрим, что для нее можно сделать. В моем мире столько разных законов и правил, Серафина. Придется общаться с властями и отвечать на тысячу вопросов. Я помогу ему разобраться с юридической стороной дела, с социальными службами, с жильем и так далее. А он пусть только заботится о матери. Он сильный парень. Но я ему помогу. Кроме того, он тоже мне нужен. Работы у меня больше нет, денег в банке немного. И я не удивлюсь, если меня ищет полиция. Он единственный человек в мире, с которым я могу все это обсуждать». Они шагали дальше по молчаливым улицам, мимо квадратной башни с открытой дверью, за которой зияла темнота. Мимо маленького кафе со столиками на тротуаре и, наконец, свернули на широкий бульвар с пальмами посередине. «Выход здесь», — сказала Мэри. Окно, которое Уилл впервые увидел на тихой окраине Оксфорда, открывалось отсюда и с той стороны охранялось полицией. Во всяком случае, так было, когда Мэри обманом проникла на эту сторону. У них на глазах Уилл подошел к этому месту и несколькими ловкими движениями закрыл окно. «Ну и удивятся же они», — заметила Мэри. Прежде чем вернуться с Серафиной на корабль, Лира намеревалась пройти в Оксфорд Мэри и кое-что показать там Уиллу. Разумеется, им следовало быть крайне осторожными, и женщины терпеливо побрели за ними по залитому лунным светом Читагаце. Справа от них раскинулся просторный красивый парк, в центре которого сияло, точно покрытое сахарной глазурью, высокое здание с классическим портиком. «Когда ты сказала, как выглядит мой Дэймон», — начала Мэри, — «ты добавила, что могла бы научить меня видеть его, если бы у тебя было время». «Жаль, что у нас его так мало». «У нас было время», — ответила Серафина. «И разве мы не наговорились в волю? Я раскрыла тебе кое-какие ведьминские секреты. В прежние времена это было запрещено, но ты возвращаешься в свой мир, да и времена нынче другие. И я тоже многому от тебя научилась. А теперь вот что. Когда ты говорила с тенями на своем компьютере, тебе нужно было войти в определенное состояние, верно?» «Да». «Как Лире, чтобы говорить с ретиометром». «Ты хочешь сказать, если я попробую?» «И в то же время будешь пользоваться обычным зрением. Ну-ка, попробуй». Когда-то Мэри приходилось видеть картинки, которые поначалу выглядели как хаотическая россыпь цветных пятнышек. Но потом, если смотреть на них определенным образом, словно разворачивались в трех измерениях. Тогда перед бумагой появлялось дерево или лицо, или еще что-нибудь удивительно осязаемое, чего просто не было там раньше. То, что предлагала ей сейчас Серафина, было сродни этому. Она должна была смотреть на мир, как обычно, и в то же время впасть в своего рода транс, прежде позволявший ей общаться с тенями. Другими словами, она должна была как бы грезить наяву, точно так же, как надо смотреть в двух направлениях одновременно, чтобы пятнышки сложились в трехмерную картинку. И точно так же, как в случае с картинкой, она вдруг увидела то, что надо. «Ах!» — воскликнула она и схватила Серафину за руку, чтобы не упасть, потому что прямо перед ней на железной ограде парка сидела птица, черная и блестящая, с красными лапками и изогнутым желтым клювом. Альпийская галка! Именно такая, о которой говорила Серафина. Она или он? Была всего в полуметре от Мэри и рассматривала ее, чуть наклонив голову, будто с легким изумлением. Это зрелище так потрясло Мэри, что ее концентрация нарушилась, и птица исчезла. Если получилось один раз, в другой, дело пойдет легче, — сказала Серафина. — Когда будешь в своем мире, сможешь таким же образом видеть и чужих демонов. Правда, они не смогут увидеть твоего. И демона Уилла тоже, если ты не научишь их, как я тебя. — Да, это поразительно. Спасибо. Но ведь Лира беседует со своим Деймоном, — мелькнула в голове у Мэри. — Так может, и она, Мэри, не только увидит эту птицу, но и услышит ее? Она шла по дорожке, охваченная радостным предчувствием. Впереди них Уилл уже прорезал окно. Они с Лирой подождали женщин, а потом он закрыл его снова. «Знаете, где мы?» — спросил Уилл. Мэри огляделась кругом. Нырнув в окно, они очутились на тихой тенистой дороге, вдоль которой стояли большие викторианские дома с заросшими густой зеленью палисадниками. «Где-то в северном Оксфорде», — ответила она. «Похоже, недалеко от моей квартиры, хоть я и не могу точно назвать улицу». «А я хочу попасть в ботанический сад», — сказала Лира. «Ладно. По-моему, туда не больше 15 минут ходьбы. В ту сторону». Мэри снова попробовала включить двойное зрение. На сей раз это удалось ей легче. И она вновь увидела галку, теперь уже в своем мире. Птица сидела на ветке, нависшей над тротуаром. Затаив дыхание, Мэри протянула руку, и галка без промедления слетела на нее. Мэри почувствовала ее небольшую тяжесть, крепко сжавший палец коготки, и бережно пересадила ее на плечо. Она устроилась там так, будто провела на этом месте всю жизнь. «Что ж, так оно и есть», — подумала Мэри, и пошла дальше. Движение на Хай-стрит было редкое, и когда они свернули к лестнице, ведущей к воротам ботанического сада, напротив колледжа Магдалины вокруг не было ни души. У фигурных решеток стояли каменные скамьи, и Мэри с Серафиной опустились на одну из них, а Уилл и Лира перелезли через железную ограду внутрь. Их деймоны протиснулись сквозь прутья следом за ними и тоже оказались на территории сада. «Сюда!» — Лира потянула Уилла за рукав. Она повела его мимо фонтана под раскидистым деревом, а потом налево, между клумбами, к огромной многоствольной сосне. Здесь возвышалась массивная каменная стена с дверью. Дальше посадки были не такими правильными, а деревья казались моложе. Лира привела его почти в самый конец сада, на маленький мостик, где стояла деревянная скамейка, укрытая низкими ветвями одного из деревьев. — Ура! — сказала она. — Я так надеялась! И она правда тут стоит. Не отличишь. — В моем Оксфорде, когда мне хотелось побыть одной, ну, то есть с паном, я приходила сюда и сидела точно на такой же скамейке. И я подумала, если ты, может, хоть раз в год, если бы мы смогли приходить сюда одновременно, хотя бы на часок, тогда можно было бы думать, что мы опять рядом. Ведь так оно и будет, если ты сядешь сюда, и я тоже. Только в своем мире. — Да, — согласился он. — Пока я жив, я буду приходить сюда. Где бы я ни был в этом мире, я вернусь. — В Иванов день, — сказала она, — в полдень, всю жизнь. пока я жива. Горячие слезы мешали ему видеть, но он не стал вытирать их, только привлек ее к себе. «И если мы когда-нибудь, — прошептала она, дрожа, — если мы встретим кого-нибудь, кто нам понравится, и женимся, то мы будем вести себя хорошо и не сравнивать все время, и не жалеть, что мы не друг с другом, а с ними. А сюда все равно приходить раз в год, на один только час, чтобы побыть вместе». Они крепко обнялись. Минута проходила за минутой. Водяная птица позади них, на реке, захлопала крыльями и крикнула. Случайный автомобиль проехал по мосту Магдалины. Наконец они разжали объятия. «Ну?» — мягко сказала Лира. Все вокруг в этот момент было мягким, и потом он очень любил вспоминать этот момент. Ее изящные черты скрадывал подступающий сумрак. Ее глаза, руки и особенно губы казались бесконечно мягкими. Он целовал ее снова и снова, и каждый поцелуй приближал их к тому, последнему. Отяжелевшие и мягкие от любви, они побрели обратно к воротам. Там их ждали Мэри и Серафина. «Лира», — промолвил Уилл, и она сказала. «Уилл». Он прорезал окно в Читагаце. Они находились недалеко от опушки леса, в глубине парка, посреди которого стояла большая вилла. В последний раз они вошли в окно и окинули взглядом молчаливый город. Черепичные крыши, поблескивающие под луной, высокую башню, сверкающий огнями корабль на спокойной воде. Потом Уилл обернулся к Серафине и сказал твердо, как мог. «Спасибо тебе, Серафина Пеккола, за то, что ты спасла нас тогда, от детей и за все остальное. Пожалуйста, будь добра с Лирой, пока она жива. Я люблю ее так, как еще никто никого не любил». В ответ королева-ведьм расцеловала его в обе щеки. Лира что-то прошептала Мэри, потом они обнялись. И сначала Мэри, а за ней Уилл шагнули через последнее окно обратно в свой мир, под сень деревьев ботанического сада. «Надо выглядеть бодрым», — вертелось в голове у Уилла. Но это было все равно, что удерживать голыми руками свирепого волка, который стремился разодрать ему когтями лицо и перекусить глотку. Тем не менее он принял жизнерадостный вид, уверенный, что никто не догадается, каких усилий ему это стоило. Он знал, что и Лира страдает так же. Об этом ясно говорила ее вымученная, напряженная улыбка. И все же она улыбалась. Один последний поцелуй, такой быстрый и неуклюжий, что они стукнулись скулами, и слеза с ее щеки мазнула его по лицу. Их Дэймоны тоже поцеловались на прощание. И Пантелеймон скользнул в окно и к Лире на руки. А потом Уилл начал закрывать окно. А потом наступил конец. Оказалось, что проход закрыт, и Лиры больше нет.